Утро выдалось хмурым и серым, а после обеда город утонул в низких плотных тучах. Все погрузилось в сумерки, словно ночи не терпелось взять власть в свои руки. В такие дни легкое сияние университетских стен было заметнее, чем обычно. Ротан вздохнул. Как только они очутились в коридоре университета, Дэниел прибавил шагу. Поначалу пожилой маг пытался не отставать, но потом сдался. «Как странно!» – бросил он в удаляющуюся спину молодого чародея. «Твоя хромота, похоже, прошла!» Дэниел обернулся и удивленно мигнул, увидев, как сильно опередил своего друга. Он притормозил, и в его походке снова обозначилась небольшая скованность. «А, ну вот и она!» – кивнул Ротан. «К чему такая спешка, Дэниел? Мне хочется поскорее с этим покончить. Нам просто нужно сдать наши рапорты. Говорить в основном придется мне. Именно меня высокий лорд отправил вести дела с ворами». Пробормотал Дэниел. «Так что это мне придется отвечать на его вопросы. Он всего на несколько лет старше тебя. Равно как и Лорлен. Так что он не должен внушать тебе такой ужас». Дэниел хотел было возразить, но только сокрушенно покачал головой. Они добрались до конца коридора. У двери кабинета распорядителя Дэниел остановился и перевел дух. Ротан хмыкнул и постучал. Дверь распахнулась, и они вошли. У дальней стены над столом парил сияющий шар, освещавший темно-синюю мантию распорядителя. Лорлен поднял глаза и подозвал вошедших к себе. «Прошу вас, лорд Ротан, лорд Дэниел, присаживайтесь». Ротан огляделся. Ни в кресле у стола, ни в тени углов обладателя черной мантии не было. Дэниел облегченно вздохнул. Лорлен улыбнулся, и они уселись в удобные кресла перед столом. Подавшись вперед за протянутыми ему пачками бумаги, распорядитель проговорил. «Я с нетерпением ждал ваши рапорты. Особенно ваш, лорд Дэниел. Он должен быть захватывающим». Дэниел поморщился, но промолчал. «Высокий лорд передает вам свои поздравления». Взгляд Лорлена переместился с Дэниела на Ротана и обратно. «А я позволю себе добавить и свои». «Благодарим», – вежливо склонил голову Ротан. Распорядитель кивнул и лукаво ухмыльнулся. «Аккарин особенно благодарен за то, что может теперь спокойно спать по ночам, не подскакивая то и дело от неумелых магических экспериментов». При виде расширившихся глаз Дэниела Ротан улыбнулся. «Да, иногда обостренное восприятие и острое чутье причиняют массу неудобств». Он попытался представить себе, как высокий лорд меряет шагами погруженную в темноту спальню, шепотом проклиная неуловимую девчонку из трущоб. Этот образ не слишком соответствовал величественному лидеру гильдии. Ротан нахмурился. Насколько будет заинтересован Аккарин в девочке, когда она уже найдена и находится в гильдии? «Лорд-распорядитель, как вы думаете, высокий лорд захочет встретиться с девочкой?» Лорлен покачал головой. «Нет, он в основном беспокоился, что мы можем не найти ее, пока ее сила не достигнет разрушительной мощи. Да и король начал сомневаться в нашей способности разбираться с проблемами». Он улыбнулся Ротану. «Думаю, я понял причину вашего вопроса. Аккарин внушает довольно сильное волнение и даже страх, особенно студентам младших курсов. А Асаня так легко напугать». «Да». Ротан наклонился вперед. «Она уже основательно запугана и полна подозрений на наш счет. Потребуется время, чтобы преодолеть этот страх. Я хотел бы изолировать ее от общества, пока она не успокоится и не поймет, что к чему. А затем можно будет постепенно знакомить ее с людьми». «Звучит разумно. Сегодня утром ее рвался увидеть Фергун». «А-а-а!» Лорлен кивнул и забарабанил пальцами по столу. «Хм, я могу себе представить его аргументы. Я могу устроить таким образом, чтобы никто не пытался напроситься к вам с целью увидеть девочку, пока та не будет готова. Но не думаю, что Фергун успокоится, если не предоставить ему критерий этой готовности. Поэтому нам придется определиться с датой». Он поднялся с кресла и начал прохаживаться вдоль стола взад и вперед. Кроме того, два прошения о наставничестве ничуть не упрощают сложившуюся ситуацию. Мне кажется, что, принимая во внимание ваш колоссальный опыт, люди не будут возражать, если обучением девочки и контролю займетесь именно вы. Однако, если уж Фергун окажется исключенным из начальной фазы процесса, то в споре о наставничестве у него может появиться немало сочувствующих. Он помолчал. Вы собираетесь включить Фергуна в число первых магов, с которыми будете знакомиться Неа? Ротан покачал головой. Она слишком наблюдательна и схватывает все на лету. Ей не составит труда понять, какие чувства испытывают окружающие ее люди. Фергун меня недолюбливает. Для начала мне нужно убедить девочку, что все мы дружелюбные и милые люди, а существующая между мной и Фергуном напряженность в отношениях, которую она тут же уловит, отнюдь не будет способствовать прогрессу в ее обучении. Кроме того, Саня может ошибочно принять его настойчивость в стремлении ее увидеть за желание причинить ей вред. Лорлен выслушал Ротана, немного помолчал, обдумывая его слова, затем скрестил на груди руки и заговорил. «Все мы хотим, чтобы Саня как можно скорее была обучена контролю. Полагаю, никто не станет возражать против того, что ничто не должно отвлекать ее от этого процесса. Как вы думаете, как много времени вам с ней потребуется?» «Не знаю», – сознался Ротан. «Я сталкивался с незаинтересованными, легко отвлекающимися учениками, но до сих пор в моей практике не было никого, кто испытывал бы столь сильное недоверие к магам. Это займет несколько недель». Лорлен вернулся в кресло. «Я не могу предоставить вам столько времени. Даю 2 недели, за которые вам надлежит решить, кому вы представите девочку. После этого я начну посещать вас каждые 2-3 дня, чтобы проверить, на каком этапе она находится и как скоро обретет приемлемый уровень контроля». Он помолчал, постукивая ногтями по крышке стола. «Если получится, к тому моменту нам нужно будет представить ее хотя бы одному магу. Фергуну я скажу, что он сможет навестить девочку, когда она обучится контролю. Но помните, чем позже это произойдет, тем больше сочувствующих он перетянет на свою сторону». Ротан кивнул. «Ясно. Все вокруг полагают, что слушание состоится на первом же собрании, после того, как Саня освоит контроль. Если мне удастся убедить ее остаться», – добавил Ротан. Лорлен нахмурился. «Вы думаете, она откажется вступать в гильдию?» «Еще рано об этом говорить, но заставить ее согласиться мы не можем». Откинувшись в кресле, распорядитель одарил пожилого чародея задумчивым взглядом. «А она в курсе того, что будет с ней в случае отказа?» «Пока нет. Для начала нужно завоевать ее доверие, а подобные новости мы оставим на потом». «Понятно. Возможно, ее решение будет зависеть от того, насколько верно вы выберете момент». Он кисло улыбнулся. «Если она уйдет, Фергун утвердится во мнении, что это вы внушили ей эту мысль с целью насолить ему. В любом случае, вас ожидает нелегкая битва». Дэниел сдвинул брови. «У него сильные позиции в споре о наставничестве?» «Трудно сказать. Многое зависит от того, как сильна будет поддержка каждого из вас. Но мне не хотелось бы обсуждать эти дела до слушания». Лорлен выпрямился и поочередно посмотрел на гостей. «У меня вопросов больше нет. Кто-нибудь из вас хочет обсудить что-либо еще?» «Нет». Ротан встал и вежливо склонил голову. «Спасибо, лорд-распорядитель». Оказавшись в коридоре, пожилой маг покосился на своего друга. «Все было не так страшно, а?» Дэниел пожал плечами. «Его-то не было?» «Не было», — согласился Ротан. Из-за поворота вышел коллега, и походка Дэниела немедленно стала подпрыгивающей и неровной. Ротан покачал головой. «Ты притворяешься хромым». Дэниел бросил на него обиженный, полный укора взгляд. «У меня глубокая рана. Не настолько глубокая. Леди Винара сказала, что пройдет несколько дней, прежде чем пройдет хромота». «Неужели так и сказала?» Дэниел вскинул брови. Не повредит лишний раз напомнить людям, через что нам пришлось пройти, чтобы поймать эту маленькую хищницу. Ротан фыркнул. Я крайне признателен за то, что ты, не задумываясь, жертвуешь своим достоинством. Дэниел тихонько хмыкнул. Но раз уж Фергону можно было целую неделю расхаживать с перевязанной царапиной, то и я имею полное право немного похромать. А, ну тогда ладно. Они подошли к входной двери университета. На улице валил снег. Переглянувшись, друзья шагнули в кружащиеся белые хлопья и поспешили прочь.